Глава 20. Всю ту ночь слышались на улице шаги людей, возвращавшихся со свадьбы Якова. Они топтались около дома Рабиновича, и это походило на молчаливую демонстрацию, пока, наконец, не разошлись один за другим. На завтра Одет привез Номи и ее младенца из Иерусалима. Она выглядела ошеломленной, встревоженной и счастливой. Она назвала маму мамой, и они обе заплакали. А ночью Моше пришел спать в коровник, и Номи забрала меня спать с ней и с ее сыном в доме, а утром разбудила меня для дойки. «Они уехали побыть немножко вместе, Зайде», — сказала Номи. «А мы с тобой побудем здесь несколько дней сами и позаботимся о коровах». Мама и Моше поехали в Зихрон-Яаков, в маленький пансион с каменными стенами, дорожками из щебня и аллеей покачивающихся вашингтонских сосен, ведущих к воротам. Через 10 лет после того, в один из своих армейских отпусков, я поехал туда, но зайти не решился. «Вот, Юдит», — сказал Моше, — «в таком месте мы должны были жить все эти годы. Ты и я, с колясками и слугами». И он взял ее за кончики пальцев и поклонился отточенным и забавным поклоном, которого нельзя было ожидать, глядя на его громоздкое тело. Юдит погладила его затылок трепещущими кончиками пальцев. Глуховатые томительные звуки виолончели и скрипки звучали в воздухе. Девушка и трое парней играли в музыкальной комнате пансиона. «Аменч трахт ун агот лахт». Человек строит планы, а Господь Бог посмеивается себе в бороду. Никто не знал и никто не разгадал. Ни быстрое постукивание дятла по стволу сосны, ни парение коршуна, который рассекал воздух, точно маленький алмаз стекольщика. 4 дня пробыли они там в самом начале февраля 1950 года, а мы с Номи присматривали за двором и за коровником. Сухие и сильные холода царили тогда по всей стране, и когда они вернулись автобусом, Моше сказал Юдит, что таким был мороз, который он помнит со времен своего детства на Украине. У подножья горы Мухраха, когда автобус повернул налево, а потом поднялся и повернул направо, и перед ними открылась долина, широко разостлав их взгляду свои поля, Юдит вздохнула, прижалась к нему и сказала: «Вот мы и вернулись домой, Моше. Дома лучше всего». В ту же ночь, когда Одет пришел, чтобы отвезти Номи и ее ребенка в Иерусалим, и мама разбудила меня попрощаться с ними, Номи вдруг сказала: «Почему бы Зейде не поехать со мной в Иерусалим на несколько дней? По радио сказали, что у нас, возможно, будет снег». «Он должен идти в школу», — сказал Моше. «Это неповторимый случай», — сказала Номи. «Тут в деревне никогда не бывает снега. Вы побудете еще немного вдвоем, а Зейда увидит настоящий снег. Он пропустит праздник посадки деревьев в Тубишват», — сказала мама. «Тут и без него достаточно деревьев», — сказала Номи. Мама засмеялась и приготовила еще 2 бутерброда с яичницей в дорогу. Она собрала для меня маленькую сумку, и Номи взяла меня за руку, а своего ребенка понесла в другой руке. «О, деду уже пора, пошли быстрее». И мы оба поспешили к молочной ферме. «Я не успел попрощаться с Моше и поцеловать маму», — сказал я на бегу. «Скажешь, когда вернешься», — засмеялась Номи, — «а поцелуй отдай мне». Всю дорогу я проспал. Проснувшись, я увидел, что Одет изменил своему обычаю и въехал с машиной прямо внутрь жилого квартала, нарушив его предрассветный покой ревом своего мотора. «Хочешь погудеть, Зейде?» И не успела Номи возразить, как я уже потянул за тросик, и воздух содрогнулся от могучего гудка. «Из-за вас я поссорюсь со всеми соседями», — рассердилась она. «Только не возвращайся к нам, горожанинам, Зейде», — сказал мне Одет, снова погудел и уехал. Лет 10 было мне тогда, и никогда в жизни я не чувствовал такого сильного холода. На завтра стало еще холодней, Номи закутала мне шею красным шерстяным платком, и Мейер повез меня посмотреть на старый город, что по ту сторону границы. Мы поехали в город в тряском автобусе, который был похож на корову и назывался «Шоссон». Мейер спросил, хочу ли я дать деньги водителю, и я получил странную сдачу — бумажные полгроша, которых я никогда не видел. С площади Сиона мы пошли пешком, дошли до большой бетонной стены, посмотрели через ее амбразуры и потом направились к большому дому, на крыше которого стояла статуя женщины, а по коридорам торопливо и отрешенно шли монахини. Человек лет 50 с покрасневшими глазами и седой щетиной остановился возле нас, обмотал руку молитвенными ремешками, посмотрел на город и на нас и забормотал монотонный напев, слова которого сильно отдавали лакрицей. «Ради Авраама и Ицхака и Яакова, ради памяти благословенного царя Давида, да поможет мне Господь, да явится к нам с небес спасение, помощь нам, в память о праведнике и учителе нашем Моисее, и учителе нашем царе Давиде, и учителе нашем царе Соломоне, имена да будет с ними мир и райский покой». «Паразит!» — проворчал Мейер, но велел дать ему бумажку, которую я получил от шофера.